Глава 48. Когда процесс помывки был завершён, и Ника вышла из ванной, завёрнутая в большое полотенце, Тор наконец-то оставил её одну и дал спокойно надеть ночнушку. Зайдя в комнату, девушка с удивлением обнаружила, что полувамп разлёгся на постели в белых кальсонах и обнажённым торсом. «Ты что, собираешься лечь со мной в одну кровать?» — оторопела девушка, разглядывая впечатляющий рельеф его мышц. «А куда же ещё?» Снисходительно посмотрел на неё полувамп. «На коврик у входа?» «Я думала, ты будешь спать на диване», — растерянно хлопала глазами Ника. «Вначале я так и планировал», — признался Тор. «Но после того, как узнал, что Саймон провёл ночь, поглаживая тебя по руке и животику, то решил, что вполне могу тебе его заменить». «Это плохая идея, Тор, я против», — попыталась выразить протест Вероника. «Это не обсуждается», — отрезал полувамп. «Ложись», — похлопал он по простыне рядом с собой. Но Ника продолжала стоять в полном ступоре. «Я не собираюсь покушаться на твою девичью честь», — продолжил уговор аматор. «Для меня замужние женщины — это вообще табу. А уж беременные тем более», — абсолютно серьёзно заявил он. «Так что выходи из анабиоза и ложись уже спать». Протянув руку к настенной лампе, он выключил свет. «Ника, если не окажешься в постели через минуту, я уложу тебя насильно», — пригрозил он. Тяжело вздохнув, девушка подчинилась. Кровать оказалась восхитительно мягкой, одеяло тёплым, а подушка невероятно удобной. Ника легла на правый бок, а Тор приобнял её и принялся мягко поглаживать по предплечью. «Неплохо», — подумала она, потихоньку расслабляясь. От руки аматора по её телу пробегали приятные тёплые мурашки. «Знаешь, ребёнок в последнее время какой-то совсем тихий», — поделилась она с ним тревожными мыслями. «Слишком редко шевелится». «Эй, мелкая, ты там в порядке?» Тор аккуратно потыкал пальцем в пузико Вероники. В его голову тут же прилетел карандаш. «Она в порядке». Потирая ушибленный затылок, улыбнулся он. «А то, что она не буянит, как раньше, вполне логично в плане физиологии. Её организм копит силы на предстоящее рождение. Когда в следующий раз попытаешься меня убить, найди карандаш из осины и целься в сердце». Склонившись над Вероникой, обратился он к малышке. Мелькнувший на животе бугорок от мощного пинка был свидетельством того, что Виктория запомнила этот совет. Нике снилось, что она идёт по огромной, залитой солнечным светом поляне, мимо ядовито-ярких цветов, источающих аромат ванили, и огромных пёстрых пушистых бабочек, пребывая в уверенности, что где-то впереди у звонкого лесного ручейка её ждёт Алекс. И она всё шла к нему, шла и шла. Раздавшийся сверху звон разбившегося стакана резко выдернул её из этого сна. Открыв глаза в ночной кромешной тьме, девушка ощутила полную дезориентацию. Ей было ясно только одно. Она пригрелась в объятиях какого-то мужчины, чья рука лежала на её бедре. Только никак не могла понять, Алекс это был или Дмитрий. Спиной она ощущала теплоту его груди и биение его сердца, а ухом — ровное горячее дыхание. Она чуть шевельнулась, и мужчина тут же нежно прикусил её замочку. «Тор!» — возмущённо воскликнула девушка, до которой, наконец, дошло, с кем она находилась в постели. «Я не пел, я не пел!» Аматор шарахнулся от неё так резко, что едва не свалился с кровати. «Я не пил твою кровь!» В его голову тут же врезался мобильный телефон. «Ауч!» — схватился Тор за ушибленную макушку. «Ника, не будь садисткой. Утихомирь своё дитя. Давайте спать уже». Рухнул он на подушку. «Ещё раз меня укусишь, и тебе прилетит уже от меня», — сурово пригрозила ему девушка. «Как скажешь», — сонно согласился аматор, поворачиваясь на бок, к ней спиной. «От тебя слишком вкусно пахнет», — проворчал он, и через пару секунд Вероника услышала его лёгкий храп. «Где же ты, Алекс?» — грустно вздохнула девушка. Закрыв глаза, она медленно погрузилась в свой яркий, навязчивый сон. Проснувшись на рассвете, Вероника обнаружила, что снова находится в объятиях аматора. Но на этот раз её голова уютно устроилась на его плече, а нога была закинута на его бедро. «С добрым утром, красавица!» — широко улыбнулся ей полувамп. Он почти час лежал, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить её. Твоя мелкая королева воинов зафигачила в меня ночью мобилой. И теперь у меня шишка на кумполе», — заявил он. «И извиняшками ты тут не отделаешься. С тебя несколько капель крови, чтобы я мог себя исцелить». Лукаво глядя на девушку, потребовал он. Хитринки в его глазах и милые ямочки на щеках от задорной улыбки невольно заставили улыбнуться и Веронику. «Утро добрым не бывает», — откликнулась она, но все же благосклонно протянула к его рту мизинчик. Не ожидавший подобной удачи, Тор засиял от счастья и нежно обхватил ее палец губами. Через секунду его глаза резко побагровели, и одним из выскочивших клыков он аккуратно и быстро прокусил вожделенный предмет до крови. И на этот раз в его голову прилетел не мобильный телефон и не карандаш, а испуганный до полусмерти домовой в импровизированной каске. Поставив аматору фингал алюминиевым ведром, веник заверещал от ужаса. В панике оставил на лице полувампа несколько глубоких царапин и рванул на кухню, забиться под самый дальний спасительный шкаф. Едва придя в себя от неожиданности, Ника расхохоталась до колик в животе. Она понимала, что ей надо прекратить эту веселую истерику, иначе вот-вот начнутся схватки. Но ничего не могла с собой поделать. Выпученные от шока глаза домового, его взъерошенная помятая мордочка и растерянное лицо полувампа стояли у нее перед глазами. «Ах ты, хулиганка!» — возмущенно воскликнул аматор, и через мгновение его клыки оказались у горла Вероники. Он быстро накинул сверху одеяло и накрыл Веронику своим телом, стараясь при этом не давить ей на живот. Его руки крепко обхватили запястье девушки, не давая вырваться или оттолкнуть. Ощутив поцелуй теплых, влажных, бархатистых губ на шее, Ника тут же оборвала смех. Нежно покусывая кожу, он все ближе подбирался к ее сонной артерии, и девушку окатила волна страха. «Тор!» — в шоке воскликнула она. Полувамп тут же выпустил ее руки из плена и отшатнулся в сторону. «Никуся, ты чего испугалась?» — удивился он. «Не бойся, это же я». «Прости, это просто шутка была дурацкая. Я чуть увлекся. Но я бы никогда не причинил тебе боль. Даю слово, что буду кусать тебя только с твоего разрешения», — торжественно поклялся он. «Как я уже сказала, утро добрым не бывает», — растерянно пробормотала девушка силой воли, унимая бешеное сердцебиение. «С меня причитается», — с раскаянием произнес полувамп. Окинув взглядом царапины на его лице и заглянув в притягательные и очень виноватые темно-серые глаза, Ника почувствовала, как что-то дрогнуло в ее душе. И она снова протянула ему свой испачканный в крови мизинец. «Ты просто ангел!» — лицо аматора расплылось в счастливой и благодарной улыбке. Предусмотрительно прикрыв голову подушкой, он взял кулак Вероники в широкую ладонь и аккуратно высосал из предложенного пальца несколько капель крови. Этого оказалось достаточно, чтобы все его раны быстро затянулись. «Земляника и ваниль». С блаженством выдохнул он, с неохотой отпуская руку девушки. «Я люблю тебя, Данилова Вероника Юрьевна», — торжественно заявил полувамп, подкидываясь на подушку. «Алекс тебе морду набьет, когда вернется», — со вздохом отозвалась девушка. «Я все равно тебя люблю», — улыбнулся он в эйфории.